Глава 37. Примерно в то же время, когда Сиссель с тоской думала, как же невыносимо долго тянется день, Грант Хатуэй входил в кабинет суперинтенданта лентонской полиции, размышляя, выйдет ли он оттуда свободным человеком. Фрэнк Эббот проводил его в комнату и закрыл дверь. Оба сели. За столом сидел страдавший от духоты и раскрасневшийся Лэмп. Неудивительно. В камине вовсю пылал огонь. У Гранта мелькнула мысль, если в кабинете так сильно натоплено, это вполне соответствует его положению, так как допрос обещает быть жарким. «Добрый день, мистер Хатуэй. Нам хотелось бы получить от вас ответы на несколько вопросов». «Да, разумеется». «Во время вашего разговора с Луизой Роджерс она объяснила, откуда у нее ваша фамилия и адрес». «Да». По ее словам, я обронил конверт, кто-то нашел его, а потом отдал ей, когда она начала наводить справки. Именно так она вас и отыскала? Да. Луиза спросила вас, кто вместе с вами находился в машине? Да. И вы ответили? Да. А потом она уехала? Да. У вас не создалось впечатления, что она намерена довести дело до конца? Луиза этого не говорила. Вы назвали ей имя Марка Харлоу и сообщили, как называется его дом. Вы объяснили, как туда доехать. Луиза спросила, где он живет, и я сказал ей. Она не говорила, что собирается с ним встретиться? Нет. А как, по-вашему, собиралась? Я об этом не думал, меня это не интересовало. Вы звонили мистеру Харлоу и сообщали ему о ее приезде? Грант немного удивился. «Разумеется, нет. А могли бы позвонить?» «Я ему не звонил». «Вы с мистером Харлоу в дружеских отношениях?» «Мы никогда с ним не ссорились». «Не очень-то исчерпывающий ответ». «Мы с ним никогда не ссорились, но и друзьями не были». «Однако вы приняли его предложение подвести вас 4 января». Грант улыбнулся. «Вы никогда не ездили из Ледлингтона в пригородных поездах? Мне хотелось побыстрее попасть домой». Лэмп усмехнулся. «Значит, вы не звонили мистеру Харлоу и не предупреждали его о возможных неприятностях?» «Нет». «Кому вы рассказывали о приезде Луизы Роджерс?» «Никому». «Вы уверены?» «Совершенно уверен». «Даже жене?» «С чего бы вдруг?» «Я спрашиваю, говорили или нет?» «Не говорил». «И больше никому?» «Нет». «А почему?» Грант опять улыбнулся. «По трем веским причинам. Меня это не интересовало. Я человек занятой. Я был по горло занят другими проблемами». Воцарилось молчание. Лэмп сверлил его взглядом. В комнате стало еще жарче. Во всех остросюжетных романах у злодеев на лбу выступают капельки пота. Грант почувствовал, что демонстрирует этот признак виновности. Молчание затягивалось. Лэмп нахмурился и произнес: «Харлоу знает, что вы с ней виделись». «Не от меня». Главный инспектор встал, резко отодвинув стул. «Нам нужно узнать, откуда ему это известно. Харлоу это знает. А вы утверждаете, будто ничего ему не говорили, и вообще никому. Думаю, нам надо спросить, откуда он это знает. А вам, полагаю, лучше отправиться к дому вместе с нами». Они ехали по Мейн-стрит в полицейской машине, которую вел констебль Мэй. У самого Дипсайда Грант вдруг спросил: «Если вы намерены задержать меня, разрешите мне взять кое-какие вещи?» Никому неизвестно, к чему мог склониться Лэмп, когда задумался над этим вопросом. Он мог бы ответить: «А кто сказал, что вас задержат?» Или же: «Возьмете вещи на обратном пути». Однако Лэмп поступил иначе. «Хорошо. Это не повредит», — кивнул он. Позднее мисс Мот Сильвер увидела в этом решении руку провидения. Они свернули к дому и издалека услышали надрывный лай запертого в кухне Брамбла. Подъехали к парадному входу, и едва констебль Мэй остановил автомобиль и выключил двигатель, как Грант услышал визг Сиссели. Три дверцы мгновенно распахнулись, И через секунду четверо мужчин уже мчались к дому. Грант и Фрэнк, потому что кричала Сиссели, Лэмп, потому что решил, что Грант сбежит, а констебль, потому что был в том возрасте, когда бежишь вместе с остальными. Визг доносился из кабинета. Когда они подбегали, дверь распахнулась, и на улицу выскочила Сиссели. Она попала прямо в объятия Гранта, тот поднял ее и прижал к себе. Фрэнк Эббот сначала заметил лежавшую на полу сережку в виде кольца вечности, там, где она выпала из руки Сиссели. Затем, пытавшегося встать на колени Марка Харлоу. Он рухнул на пол около письменного стола, вместе с накрывшим его стулом, который занес над головой, чтобы швырнуть им в Сиссели. Марк старался встать на колени и освободиться от стула. Лицо его было залито чернилами пополам с кровью, он шарил вокруг себя руками, словно слепой. Фрэнк ринулся вперед, бежавший следом Лэмп остановился на пороге, он услышал, как задыхавшаяся Сиссели крикнула: «Он убил их обеих, и меня хотел убить». Его взгляд упал на сережку, потом на Марка Харлоу, успевшего встать и опёршегося на стол. Лэмп мгновенно оценил увиденное и крикнул: «Что здесь происходит?» Марк Харлоу услышал его будто сквозь рёв ветра. В ушах у него грохотало, от боли кружилась голова, до него доносилось отрывочное: «Любые ваши слова запротоколированы и использованы». Марк протёр глаза и повернул к Лэмбу искажённое ужасом лицо. «И что толку? Я же всё сказал, нет?» Он проклял Сиссели и своё невезение. Будь там Луиза Роджерс, она бы узнала и голос, и слова. «Итак, я вас предупредил. Миссис Хатуэй заявляет, что вы пытались убить её. Хотите что-либо объяснить? И о Луизе Роджерс, о Мэри Стоукс?» Марк Харлоу ответил: «Да, это я их убил. Мне конец. Невезение не победишь».